Увидев меня, она всхлипнула и прошептала: «Ради бога, не дай ему ее убить». «Интересно у вас тут», – прошептал я себе под нос, вспоминая про чужой устав и самовары. Тем не менее уже взбежал по лестнице и замер в дверном проеме комнатушки, похожей на мою. Сундук, кровать, расписные занавески, гуляющие по комнате на ветерке из открытого окна. На кровати лежала Фирн, плакала и, прикрываясь одеялом, пыталась забиться в угол, но со сломанными ногами получалось это плохо. Дед нависал над кроватью, сжав кулаки, и мне показалось, что вокруг них искрится воздух. Фин сейчас внушал, фонтанируя мощью Каффера, заключенного в напряженное тело. А еще показалось, что где-то в глубине подсознания проснулся Шакрас. Пока приоткрыл один глаз, оценил ситуацию и одобрительно кивнул. Типа наконец-то движуха намечается и противник достойный. «Все-таки сожрала ты эту траву, дуреха!» — заорал Фин, нагнетая атмосферу. «Видящий захотела стать, дура. Говорил тебе, не ходи, не наш этот путь. Бабка твоя сама с ума сошла, так и тебе голову закружила. КХМ, Фин», — кашлянул я, привлекая внимание разъяренного деда, когда он уже замахнулся. «Ай, ты здесь?» — старик обернулся, выкатив на меня краснющие глаза. «О, сейчас начнется», — Шакрас соизволил лениво потянуться, а у меня волосы на затылке зашевелились. «Зачем ты ее спас? Зачем привел обратно?» — прошипел Фин, но потом с этим шипением из него будто весь воздух вышел, а с ним и ярость. Он сдулся, лицо побледнело, и старик, отшатнувшись, стек по стеночке на пол. Я промолчал, стараясь заткнуть и проснувшегося Шакраса. Что за семейная драма разгорается передо мной, было совершенно непонятно. Но, кажется, кризис миновал. «Деда», — осторожно прошептал Эфирн и даже попыталась встать, но зашипела от боли в перебинтованных ногах. «Не совсем бинт, какой-то компресс из кожи Каффера». «Ладно, без с тобой», — махнул рукой Фин. «Что увидела?» «Беда, деда», — всхлипнула Фирс. «Где?» — старик вновь переменился. Сначала ярость, потом опустошенность, теперь собранность. Он явно понял больше, чем я, а теперь четко и по делу выясняет нужные подробности, в отличие от внучки, которая теперь поплыла. «Да не реви ты уже, раньше надо было думать, а сейчас-то какой толк?» «Где?» — у Кривого ручья, вздрагивая и утирая нос, ответила Фирс. «Под Красным холмом», — уточнил старик. Фирн кивнула и, похоже, собралась снова разрыдаться, но деда перебил. «Кто?» «Не увидела, смутно все. Дядя Конор точно ранен, и я не смогла увидеть отца, но видела тени. Там случился оползень, и что-то выбралось из земли». «Понял, отдыхай. Тетка придет, присмотрит», — сказал Фин, и в голосе его прозвучал довольно тепло, но неуверенно, как будто за нежностью и заботой он прячет страх и волнение. Он обернулся на меня. «Поможешь?» Я лишь пожал плечами и махнул рукой, мол, веди. Мы спустились на первый этаж и остановились на пороге столовой. Фин попросил подождать его и метнулся сначала к женщине, так и стоявшей в коридоре. Что-то ей прошептал и скрылся где-то в глубине дома. Похоже, праздничный ужин откладывается, хотя на стол уже начали накрывать. Появилась корзинка с хлебом и лепешками, обновили фрукты и расставили посуду. Я подхватил лепешку, еще теплую, и налил воды. Как же это оказалось вкусно. Хлеб таял во рту, его не то что запивать, его можно было не жевать. На столе еще появилась какая-то тетрадь или дневник, с кучей разноцветных ленточек и в кожаной обложке. Конечно, из кожи Кафферов. Видимо, записи хозяйки, может, даже с подсказками, как сервировать стол. Мне бы тоже пригодилось. Не подсказки по сервировке, а сам блокнот. Раньше я, в принципе, без блокнота из дома не выходил. Карточка огня, заметки, поправки, в общем, записывал я много и часто. Но когда пропало зрение, пропала и надобность. А вот сейчас вернулась, и причем вдвойне. Сомнительно, что я найду здесь готовый баллистический калькулятор. Скорее придется вернуться к истокам. Мысленно записал блокнот в список покупок, взял вторую лепешку и, пока хозяин дома не вернулся, снова подошел к ружью на стене. Не мой тип оружия, но что-то в нем все-таки было. Изящные формы, скрытая мощь. И даже тюнинг из рога Каффера уже не казался таким странным, особенно после демонстрации Фином его внутренней мощи. «Возьми», — старик снова подкрался бесшумно, дотронувшись до моего плеча. Я обернулся на протянутую руку, чувствуя, как забилось сердечко. Вот ведь что значит «хороша ложка к обеду». Раньше я бы даже не взглянул, а сейчас разволновался почти как школьник. «Ладно, не школьник, но новичок, который первый раз сбил гонг, поломав мишень на 500 метрах. На ладони Бакли лежали 4 латунных патрона для ружья, видавшие виды и, видимо, не один раз уже перезаряжаемые. Пулевые, на вид свинцовые. У меня сразу же в голове закрутились те крохи информации, что я знал про гладкоствол. В снайпинг я пришел из спорта, а не как многие стрелки из охоты, так что сильно в тонкости не вдавался, но что-то знал, при наилучшем раскладе у меня 1,70 м. Скорость пули 12-го калибра на 100 метрах упадет почти в 2 раза, а энергия раза в 3. Еще порох со временем потерял. Я усмехнулся собственным мыслям и представил общение с Грейрымом метров так с 50. Не молчи. Ну как я? Попал, и ответ такой. Че-то слабовато, ближе подходи, ближе. Еще давай, ауч, а прикладом-то в лоб зачем? В общем, не зная ни состояния ружья, ни патронов, ни противника в меткость лучше не пытаться. Поближе подпустить, разрядиться в упор и молиться. Но заветные 4 патрона принял от Фина как великое сокровище. 2 убрал в карман, 2 пока придержал. Снимай, чего ждешь? Подтолкнул меня Бакли. И догоняй, я пока запрягу. Повторять 2 раза не пришлось. Я тут же дотянулся до оружия, аккуратно снял и сразу же вскинул, прицелившись в окно. Довольно легкое, но, возможно, это уже шакрас зашевелился, подкинув дополнительных сил. Провел пальцами по стволам, каких-то явных дефектов или вздутия не обнаружил. Переломил и заглянул внутрь, взвел курки, проверил пружины бойков, поискал люфты. Очень четко ощущалось, что ружье старое, очень старое, но каких-то критичных моментов я не обнаружил. Его даже чистили и, похоже, не очень давно. Егор, донеслось с улицы. Время. Я выскочил из комнаты, чуть не столкнувшись с бедной женщиной, с которой все никак не получалось познакомиться. Она протянула мне кожаную сумку с лямкой через плечо. В нос ударил аппетитный мясной аромат. И еще там что-то позвякивало, скорее всего, молочное. Я вышел на улицу и, лишь на секунду зависнув на оценке транспортного средства, запрыгнул в небольшой кузов. Больше всего конструкция напомнила грузовой мотороллер «Муравей». Чуть ли не жердочка для водителя и пустой кузов 1,5 на 1,5 метра. Вместо мотора и переднего колеса выступал высокий и довольно худой, по сравнению с остальными, кофер. «Крепко держись, быстро поедем», — бросил через плечо Финн и свистнул, заводя мотор. За что держаться, я нашел не сразу. Сначала просто раскорячился, держа в руках ружье и сумку и еще пытаясь шляпу не потерять. Когда начало ощутимо потряхивать, подумал, что это мы уже разогнались. Но потом мы, действительно, разогнались. Глава 12. Шакрасу гонка определенно понравилась. Я таких показателей на биомониторе еще не видел. Не геном, а какой-то адреналиновый наркоман. А потом, небось, еще и дозу надо будет повышать постоянно. Думать об этом времени особо не было. Хлипкая деревянная конструкция кузова, хоть и обтянутая кожей кофера, дребезжала и скрипела так, что казалось, будто мы сейчас разлетимся на геномы. А только что съеденная лепешка меня не покинула только потому, что поперек горла застряла. А потом, когда я перегруппировался и закрепился, я уже и сам почувствовал восторг шакраса. Лето вокруг, природа, ветер в лицо. Тьфу, с песком. Но это мелочи. Дорога в таком темпе у нас заняла около часа, потом кофер подвыдохся. И Финн, скрипя зубами и, скорее всего, сердцем ослабил напор на наш мотор. И еще около часа уже комфортной езды, во время которой я рассматривал окрестности. Подсушенная степь закончилась, стало появляться больше кустов, а потом и деревьев. Отдельно стоящие акации, вокруг которых крутились худые животные с длинными шеями. Но не жирафы, у этих расцветка была темно-коричневой, а задницы так вообще в полоску, как у зебр. То есть, либо жирафы здесь перекрашенные, либо у окапиши отросла. На нас они не реагировали. Даже когда мы проехали всего 30 метров, животное лишь лениво проводило нас взглядом, так и не прекратив чавкать листьями. Когда деревьев стало больше, и дорога начала забирать вверх в сторону холмов, мы снова ускорились. Финн, как мне показалось для себя, а не для меня, начал рассказывать, зачем его семейство вообще поперлось в такую даль от дома, словно оправдывался, что отпустил детей без присмотра. Хотя что-то мне подсказывало, что его самый младший сын был 1,5 раза старше меня. Это была рутинная поездка, раз в месяц кофферов специально отводит в земли, где растет какая-то особенная травка. Кофферы от нее дурнеют и активно размножаются, А помимо прочего, эта травка прекрасно скупается алхимиками на ярмарке, и цветет она исключительно после дождей, которые прошли за несколько дней до моего появления, которые, видимо, и размыли почву. Я слушал внимательно, практически не встревая. Надо мужику выговориться и структурировать все в голове. Лучше так, чем мучиться неизвестностью и нервозить, а потом, поторопившись, наделать еще больше ошибок. А когда мы, наконец, приехали, передо мной уже опять сидел не человек, а мощный, собранный и опасный зверь. Такой кафир уже ни разу не был похож на одомашненную корову. Скорее уж бегемот, с виду все еще добрый, а по статистике самый опасный зверь в Африке. Кто-то когда-то подсчитал, что бегемот убивает в день по человеку, точнее, раз в 18 часов, но это уже детали. Мы оказались у подножья довольно высокого холма, покрытого редкими мелкими пальмами, кустиками с разноцветными цветочками и кучей тропинок, явно протоптанных кафирами. Сами звери тоже присутствовали, стадо разбежалось и кружило вокруг, явно опасаясь приближаться к холму. В чем-то я мог их понять, некогда ровный и красивый, сейчас он представлял жалкое зрелище. С нашей стороны у него отсутствовал склон, будто какой-то великан зубастик откусил, и, похоже, проглотил, потому что отвала никакого не было. Наоборот, виднелся черный провал здоровой ямы, на краю которой лежало два мертвых, поломанных кафира. Финн тут же бросился к краю, первый увидел, что там внизу, и воинственно закричал. Оттуда ответили, устало и обреченно, но уже и с надеждой. «Будь осторожен, там белкосы!» Обернувшись ко мне, крикнул старый Бакли, а потом выхватил костяной кинжал и исчез в яме. Я к этому времени уже зарядил ружье и подходил к краю. Смотрел по сторонам на случай еще какой-нибудь опасности, но кроме кафиров, никого не увидел. Зато почувствовал, что глаза начали вести себя странно. Ощущения такие, словно панорамный вид пропал, а картинка сжалась, словно я уже в оптический прицел смотрю. Одним глазом в него, и все там резко и четко, а вторым все же пытаюсь контролировать окружение, но уже без деталей. Вскинул ружье, целясь в край ямы. Действительно, будто в прицел смотрю, только кратность забыли добавить. Сделал несколько шагов вперед и заглянул внутрь. Большая яма, метров за 50 в длину. Часть земли была уже притоптана, а часть провалилась куда-то еще глубже. Здесь, похоже, не просто оползень, здесь и под землей что-то схлопнулось. И, возможно, рукотворное, я заметил обломки камней правильной формы и как будто бы стальных конструкций, торчащих из земли. Подошел ближе, расширяя зону видимости, и уставился на белкосов. Первая мысль, они точно не родственники белкам. Если только представить, что белки всю жизнь живут впроголодь, а этих целенаправленно откармливали несколько веков. Общего, пожалуй, только смешной носик, наличие лап и шерсти. Дальше сплошные различия. Острые клыки с двумя бивнями, костяные шипы на загривке и вдоль позвоночника. Маленькие глазки по бокам широкой, практически расплющенной, как у аллигатора, голове, еще и будто специально прикрытые плотными наростами на месте бровей. Монстров было 7 штук, 2 уже мертвых, истыканных копьями фермеров. Одно такое с наконечником из рога кафира как раз торчало из трупа, и 5 очень даже живых и агрессивно настроенных. Самый крупный на вид был прилично за тонну веса, остальные чуть помельче, но все равно под лапами каждого. Земля выглядела как после проехавшего катка. Я наклонился вперед, высматривая, где же семейство Бакли, и обнаружил их у стеночки. 2 тоже уже на земле, 1 с переломом, на втором открытых ран не видно, но мужчина был без сознания. И теперь уже 3, после прихода Финна, на ногах, полукругом защищают прижавшихся к стене раненых. Глубина 30 метров, до белкосов, все 50, стрелять под углом из незнакомого оружия, неизвестным боеприпасом, по движущейся мишени, это даже по-спортивному интересно, жаль патронов всего 4. Я присел и прицелился, выбрал самого здорового, скалящего зубы и рвавшегося на Финна с сыновьями. Монстр дергался вперед, но отскакивал, уворачиваясь от костяных наконечников. У всех Бакли оружие было однотипное, только у Финна кинжал, а у мужиков короткие копья. Навел мушку на монстра, поводил по морде, привыкая. С такого расстояния целик половину морды перекрывал, а мне нужен был глаз. Белкос, хоть и не белка, но сейчас попасть в глаз будет даже актуальнее. Шкура на вид была слишком прочной, не факт, что получится пробить. Выкинул все лишние мысли из головы. прицелился и замер, отслеживая рывки монстра. Белка спрыгнул вперед, тут же отскочил, уворачиваясь от кончика копья. На мгновение замер, перенося центр тяжести и собираясь повторить рывок. И в этот момент я выстрелил. Все произошло разом. Неожиданно чересчур жесткая отдача, грохот над ухом, морда белкаса, дернувшаяся так, будто по ней битой прилетела, и волна эмоций от прибалдевшего шакраса. Совершенно новое для меня чувство. Адреналиновая смесь, сдобренная восторгом и удивлением. Словно дух зверя прочувствовал факт атаки, накал концентрации, выход боевого импульса и радость от поражения цели, но нифига не понял, как все это произошло. Да, так тоже можно было. Не все когтями и клыками махать, или что там у тебя, фыркнул я, надавливая на второй спусковой крючок. Белка только вернул морду обратно, светя содранным куском шкуры на лбу, и тут же получил второй раз, и снова, мимо. Теперь пуля ушла ниже, выбив клык, а вот ошалевший глаз, в который я хотел попасть, остался целым. И как только белка довернул морду, уже он нацелился на меня. Монстр начал рычать, поворачиваясь в мою сторону, но тут же захрюкал, получив удар копьем в шею. Вот это я понимаю, командная работа. Вот только белкасы тоже умели работать сообща. Задний ряд подступил ближе, скались на копья, а самый вертлявый развернулся и вполне по-кошачьи прыгнул на стену, карабкаясь за мной. Но и это еще не все. Земля в дальнем конце ямы зашевелилась, и оттуда стали выкапываться еще два монстра. «Это не белки, это кроты какие-то», – прошептал я, перезаряжаясь и отходя от края. Метрах в десяти от меня уже взметнулась в прыжке темная масса, довольно мягко приземлившись на лапы. Белка соскалился и, чуть наклонив морду, будто глаза прикрывает, медленно пошел на меня. Взобрался на мертвого кофера, снова оскалился и, прямо видно было, что как его мышцы напряглись, готовые к прыжку. Да ну нахрен, а у меня в голове щенячий восторг генома и чуть ли не осязаемый возбужденный шепот. Давай, давай еще, покажи мне, как это работает. На самом деле, голосов в голове, конечно, не было, но настрой ощущался очень конкретно. Я потянул спусковой крючок и ничего, лишь сухой щелчок осечки. Белка словно специально этого ждал, рыкнул и оттолкнулся лапами от земли. Фух, хорошо, что он считать не умеет, промелькнуло в голове, когда я потянул второй спусковой крючок. Есть, громыхнуло, добавив такую отдачу, что шакрас переполошился, решив, что нас уже кто-то атакует. Попал в шею, и как-то очень хорошо попал, в какую-то ямку, примерно там, где у некоторых зверей кадык наблюдается. Пробил и только вообразить мог, что там сейчас творится с внутренними органами и какие они там вообще. Белка сдернулся прямо в воздухе, словно его паралич пробил, рухнул на землю и прокатился еще, затихнув возле моей ноги. Обрадоваться победе я не успел, тут же через тушу перемахнул следующий монстр. Одним махом перелетел две мертвые туши и сомкнул челюсти на ружье, которое я еле успел выставить. Белка скорости не потерял, навалился и сбил меня с ног. Мы покатились к краю ямы. Как-то резко везде стало больно, приклад перекошенного ружья ударил в плечо, чуть его не выбив его из сустава, а ствол ствола, можно считать, уже и не было. Меня обдало жгучей слюной, и я прорычал, не открывая рот. Когти, зубы. Шакрас намек понял. Болевой шок тут же прошел, и то ли вылечил руку, то ли просто отключил чувствительность. Зато подвижность оставил и добавил скорости. Я дотянулся до своего единственного когтя и выщелкнул лезвие. Нас протащило до самого края, белка ударил лапой, намереваясь оторвать мне голову, но, видимо, повезло. Под затылком уже была пустота. Плечи рухнули в яму, а за ними все остальное, включая вцепившегося в меня монстра, самого мелкого из всех, но все равно кило под 200. От него пахло землей и злобой. И если первый запах чувствовал я, то второй был специально для генома. Я сжал зубы покрепче, вовремя предугадав проснувшийся инстинкт, и несколько раз пырнул белкаса. Куда попадал, даже не понял, все силы и мысли были о том, как бы оказаться сверху. И еще я очень хотел нормальный ствол с вагоном патронов. Ударило, кажется, даже больнее, чем просто о землю. Жесткие кости белкаса как-то разом оказались везде. Весь воздух исчез, в глазах потемнело, но пока я мог, я продолжал бить ножом. Даже когда услышал столь характерный скрежет, сломанного о кость лезвия, все равно продолжал бить. «Егор, отцепись уже!» – прокричал Финн с одной стороны, и кто-то подхватил меня с другой. Меня оттащили, но я все равно еще пытался хотя бы пнуть монстра, дотянувшись до него ботинком, но держали крепко, и ко мне, наконец-то, вернулось зрение. Уже начинаю не любить такие моменты, потому что каждый раз видишь не то, что ожидаешь. Вместо растерзанного белкаса напротив меня, лишь слегка пошатываясь, стоял озлобленный раненый зверь. И если до этого он только казался бешеным, то сейчас он таким и был. Белкас хрипел, но помирать явно не собирался. Шерсть на груди слиплась от крови. В пробитом глазе торчал обломок моего ножа, а второй глаз просто пылал огнем ненависти и смотрел на меня. Там буквально все сосуды полопались и кипели. Ну-ка, руки убрали. Я еще не закончил. Я дернулся, стараясь нагнать в голос строгости, но лишь захрипел и закашлялся. В сторону, снова закричал Финн. И тут произошло что-то странное. В голову белкаса словно невидимый молот ударил, а то и целый пресс, вмявший его голову в землю. Финн, который все это время как-то странно размахивал руками, словно он собрал шарик из воздуха и теперь его наглаживает, осел на землю. Он мигом побледнел и, кажется, даже постарел. К потному, испачканному землей, лицу прилипла седая прядь, которой я раньше не видел. «Отец, а с этим что?» — спросил голос у меня за спиной. «Этот наш, помогите ему лучше», — устало произнес Финн. А я заметил, как исчезла тень занесенного у меня за спиной копья. В руку кольнул биомонитор, а экран замерцал, запустив диагностику. Я окинул взглядом яму, на ногах уже никого не было. Живые белкасы закончились, а живые бакли также попадали на землю. Кто-то просто смотрел в небо и смеялся, а кто-то молился. Сейчас, полностью заляпанные грязью и кровью, они слились для меня в какое-то семейство клонов. Рыжие, бородатые, однотипные. Где-то сзади застонал бессознательный, и Финн, крякнув, поднялся и пошел его проверять. Проходя мимо меня, похлопал по плечу и протянул небольшой пузырек с красной жидкостью. «Выпей, твоему брату не понравится, но телу полегчает», — сказал Финн. «Я сломал твое ружье», — я пожал плечами и взял лекарство. «Не страшно», — старик улыбнулся, — «я все равно хотел его тебе подарить». Я улыбнулся в ответ и сделал глоток неожиданно крепкого напитка. Сладко-горький вкус, от которого захотелось немного подышать огнем. По телу разлилось приятное тепло, а по мышцам будто профессиональный массажист прошелся. Не соврал Финн, я сразу стал себя чувствовать лучше. Если до этого было ощущение, что я плашмя в воду нырнул, то теперь я в этой воде чуть ли не с коктейлем на матрасе плавал. Но и в другом он не соврал, биомонитор тут же завибрировал. На экране резко поменялись цифры, откатив меня с 70% контроля обратно до 50%. Внимание! Вы находитесь в красной зоне, соотношение геномов реципиента и донора. 50% vs 50%. По экрану проехала бегущая строка, мигнула и побежала по новой, правда, уже с другими значениями. Внимание! Вы находитесь в красной зоне, соотношение геномов реципиента и донора. 47% vs 53%. Важно! Критический уровень донорского генома. Вероятность потери идентичности 76,5%. По краю хожу, и ситуация ухудшается. Похоже, что просто так 50 на 50 уже не будет. Интересно, на каком проценте совсем накроет. Надо будет первым делом посоветоваться с людьми, кто мыслит цифровыми категориями, а не духовными. Пока я ковырялся в биомониторе, семейство Бакли тоже отпоилось своей живительной бормотухой. По-любому, что-то из кофферов на них сработало намного лучше. Все бледные, уже стали румяными и розовощекими, бессознательный очнулся, хоть и не вставал пока, а поломанный уже мастерил себе костыль из хребта белкаса. Сам, остальные потрошили второго монстра, делая носилки. Шустро они, и разделали сознанием дела и уже эссенции собрали. Но и справедливо, я даже подумать ни о чем не успел, а один из бакли уже протянул мне руку с тремя белыми кристаллами, один из которых я тут же пропустил через биомонитор. Обнаружен геном белкаса. Уровень редкости 4. Средняя цена закупки в генотеках 50 аркаинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Сила, изменение структуры кожи. Риск мутаций кожного покрова выше среднего. Нормально, просто и понятно. Плюс 150 аркаинов на моем мифическом банковском счете. Бронированная кожа, это, конечно, полезно, но цвет, мех и костяные шипы, я специально еще раз посмотрел на лежащий рядом труп, не привлекают. Пока фермеры-потрошители разбирались с остальными трупами, что-то внутри, видимо, тоже ценное. Я прошелся по яме, рассматривая каменные и стальные обломки, выступающие из земли. Уж очень они напоминали каменную кладку, а где-то даже и с остатками раствора и армированием. «Егор!» — крикнул Финн осторожней. «Это проклятое эхо древних. Оно опасно, и духи их не любят. Не надо их злить, особенно перед ритуалом. Проведем его, сразу, как вернемся. Осторожность — мое второе имя. А вот насчет злить, то тут могут быть варианты», — прошептал я, а вслух сказал. «Понял, одним глазком только. Ну и поковыряю слегка, благо уже вижу, как что-то блестит». Глава 13. Земли ирландской общины. Ферма Грэди Томпсона. «Знаешь, я очень не люблю, когда мне врут», — голос мужчины звучал приглушенно из-за кожаной полумаски, скрывающей рот с носом. «А ложь я буквально нюхом чую». Он стянул маску и с таким видом, будто притомился, сел на лежащее на полу тело, поерзал, устраиваясь поудобней, и поднял лицо на собеседника, подвешенного в воздухе. Крупный фермер с бородой, заплетенный в косичку, тихонько застонал. Если бы он мог, то отшатнулся бы от того, что увидел. Серые глаза, тонкие губы, а между ними провал, словно нос срезали вровень с лицом. Но тело, распятое прямо в воздухе, было парализовано. «И еще я не люблю повторять», — сказал безносый. «Так что это будет последний раз, по-дружески. Мы же друзья, Рэнди». Пленник попытался кивнуть, но невидимая сила держала крепко, и только кончик бороды затрепетал. «Куда вы отвезли пришлого из больницы? Помоги мне, и я помогу тебе. Я ведь все равно узнаю, но ты можешь сэкономить мне время». Мужчина с хрипом втянул воздух, будто принюхивается, вынул нож из трупа, на котором сидел, и вытер лезвие об одежду. Поднялся и схватил Рэнди за косичку, притянул к себе и прошептал на ухо пленнику. «Так где вы его высадили?» «Домой к Бакли мы вернулись уже на закате. Праздничный ужин в мою честь, ожидаемо, отменился. Ферма превратилась во временный лазарет. Лечить и восстанавливаться отправили даже тех, кто был на ногах. Все та же молчаливая женщина принесла мне еды. Звали ее Файона, и это максимум, который мне удалось узнать. Вроде как невестка Фина. На контакт она не шла, а я особо и не настаивал. Особенно, когда начали кормить. Наконец-то мясо. Много тушеного сочного мяса, по вкусу практически идентичного говядине. Гарнир в виде сладкого батата, несколько соусов на выбор. Зеленый, бордовый и неожиданно фиолетовый. Зеленый оказался самым вкусным, и чем-то был похож на крыжовник. Еще подала кувшин с компотом из сухофруктов, я так для себя это назвал, и когда я при ней же разом осушил половину, принесла мне второй. Я поблагодарил и попросил блокнот с ручкой, но выдали мне только один листик, похоже, дефицит, а ручку, самую простую обычную шариковую, дали только под обещание вернуть. Я быстро расправился с едой и пошел размяться, а заодно перерисовать карту, которую утром чертил Финн. Пока совсем не стемнело, и там хоть что-то еще осталось. Получилось плохенько, но я пообещал себе, что при первой возможности обзаведусь нормальными картами, и уж точно в масштабе получше. За этим занятием меня и застал Финн. «Утром поеду в Нейтаун», — сказал старик. «Нужны лекарства, которых у нас нет. Возьмете меня с собой, это как духи братьев скажут. Может, они тебя вообще из своего мира не отпустят», — задумчиво и как-то буднично сказал Финн. «Что гадать? Пойдем и узнаем, к ритуалу все готово». Не дожидаясь моего ответа, старик направился к местной часовне кофферов. Он слегка прихрамывал, но держался. Отказался идти отдыхать со всеми, хотя, мне кажется, он больше всех-то и устал, когда врубил эту свою силу духа, или магию, или навык, аэрокинез или что-то в этом роде. Аркадия, по сути, только начинала меня удивлять. Финн подождал меня у входа в хижину, а потом подтолкнул, не дав возможности передумать. Я переступил порог, оказавшись в полумраке, освещенным только тлеющим очагом и несколькими свечами. Вот тут уже не удивился, примерно так себе и представлял хижину какого-нибудь колдуна-шамана. В центре каменный круг с углями, от которых курился тонкий дымок, ароматный, практически как в бане. Правда, жарко здесь было примерно так же. По бокам от очага были расстелены шкуры кофферов. Справа – обычная ржавая, а слева – белая. Либо они так стареют, либо это какой-то уникальный альбинос попался. В любом случае это было место для Финна. Он сразу же направился туда и опустился на колени. Мне предложил занять место напротив. Я вошел, пригнув голову. Весь потолок был завешен черепами кофферов. Идеально ровная мозаика, будто их специально подбирали под один размер черепа и рогов. Хотя почему будто, уверен, что подбирали и не один десяток лет. Оттенок кости скакал от молочного до прокурено-желтого, как зубы у курильщика. Я принюхался, ожидая какой-то реакции от Шакраса, но мелкий зашухарился, будто мы в стан врагов пробрались. Почему мелкий? Да просто потому, что гудит где-то за ухом подсознание. Улыбнувшись собственным мыслям, кивнул очагу и черепам. Не знаю, как принято здороваться с духами кафферов, но по ощущениям они уже были здесь. По краям лачуги сгустились тени, сквознячок задул как-то по-особенному, словно принес эхо далекого мычания. «Присаживайся», — повторил Финн и подбросил на угли какую-то травку. «Ну все, прощай сознательное и бессознательное», — прошептал я, вдыхая разлетевшийся по хижине дым. «Расслабься», — начал вещать Финн, «а по сути, мой проводник в мир духов. Я буду вести тебя, и попробую сделать это на понятном для твоего темного разума языке». «Спасибо», — попытался сказать я, но дыма в хижине как-то резко стало больше. Он окутал меня, закрутил и куда-то потянул. Реальность затуманилась, превратившись в калейдоскоп скачущих вокруг меня дымных кафферов. Они кружили, постепенно набирая плотность, и все это подмерный голос Финна. «Мы не можем закрепить твою инициацию без второй дозы генома. Мы не можем остановить те разрушения, что сейчас несет в себе инициация. Мы можем лишь немного адаптировать его под тебя, чтобы замедлить его. Не только геном донора изменяет тебя, но и ты можешь менять его. Откройся, дай ему изучить тебя, заинтересуй и подтолкни к изменениям. Открой разум, впусти его». Звучало интересно и вполне логично, так почему бы не попробовать расслабиться сильнее, чем я уже был, не получилось, поэтому просто представил себя маленьким. Начал вспоминать от каких-то детских увлечений, стремлений, разочарований. Первая любовь, первый поцелуй. Не забывай, что твой геном – хищник. И не просто, а высший хищник. А ты хочешь удивить его самками? Голос Финна прозвучал довольно строго, но еще в нем отчетливо слышалось веселье. Ну да, действительно, что это я. Попробуем еще раз. Первая драка, первое знакомство с оружием, первый выстрел, первое попадание. Воспоминания закружили меня похлеще галлюциногенного дыма. При том, что его становилось все больше, я словно сидел в центре урагана. И сидел уже не на деревянном полу, скорее где-то на нагретом за день камне, чувствовал дуновение ветра и пряный запах незнакомой травы. Или уже знакомый, я не понимал, это Финн постоянно подбрасывает на угли щепотки или я уже действительно переместился куда-то в степь. Краем глаза заметил, как всполошились призрачные кафферы, кружившие вокруг. Как на заднем плане появилась тень. Шакрас показался и теперь выжидал, присматривая добычу. А меня уже понесло. От первых призовых до тренировок, тренировок и снова тренировок. Терпение, как залог эффективного выстрела. Терпение, как молитва, когда хотелось опустить руки. Замена фразы «не могу» на «будет тяжело», но я научусь. Научился. Пошли победы, пошел результат. Уже не картонные мишени и стальные гонги. К терпению добавилась концентрация, навыки, опыт и пошла совсем другая игра. Опасная. Настолько опасная, что ставкой становилась жизнь. Твоя собственная или жизни тех, кто зависит от твоего умения. Умение собраться самому и собрать данные, расчеты и измерения, разложенные на составляющие и собранные воедино. Все ради одного момента. Ради выстрела. Ради попадания в цель. Призрачная тень Шакраса приподнялась и стала ближе. И он ответил, раскрученный ход мыслей, воспоминания о тренировках и выстрелах будто развернулись и полились обратно, но уже чужим потоком. Слышать ветер, чувствовать его силу, анализировать запах, который он принес, всматриваться в темноту, выискивать любое движение, фиксировать, рассчитывая скорость, угол перехвата и траекторию прыжка. Терпение, когда выслеживаешь добычу. Терпение, когда голоден. Как бы не хотелось уже напасть, но цена ошибки будет слишком высока. Второго шанса уже не будет. Даже в одурманенном мозге все это звучало странно, но почему-то так знакомо. Что стрелок перед выстрелом, что зверь перед броском. Не бегемот, который затопчет, не медведь, который порвет, не волк, с которым стая. Кто же ты, Шакрас? Что-то типа ягуара, который тоже любит охотиться в сумраке. Охренеть. Встретились два одиночества. Я засмеялся, чуть не вылетев из круга призрачных кафферов и разорвав видение, но меня вернули. Тень Шакраса выступила на передний план, разогнала кафферов и потянулась ко мне. Теперь вспоминал он, выследить или устроить засаду. прыгнуть и поразить, придушить, прогрызть, победить, то есть убить. Обрушившиеся образы были настолько яркими и убедительными, словно это я сейчас боролся с голодом, но терпеливо ждал наилучшего момента, когда ветер сменит направление, когда цель появится из-за кустов, еще с эффектом, будто я в прибор ночного зрения смотрю, потом рывок, и самый настоящий кайф от результата, не столько от убийства, сколько от того, что все было проделано идеально, не такие уж мы и разные, оценка ситуации, расчет параметров и рывок хищника, считай, что мой выстрел, по сути, ведь так и есть, шакрас оружие, его чуйка хищника, приборная группа, из этой схемы, конечно, выбивается боеприпас, да и любой скептик с земли сказал бы, что это невозможно, что меня накурили дымом, а все эти мысли, чушь собачья, но это ведь шакрас, он чувствует ветер, направление и силу практически как метеостанция, он видит, как прибор ночного видения, он оценивает расстояние и рельеф не хуже любого дальномера, это его земля, он здесь чувствует все, а если к этому добавить мой опыт, десятки тысяч выстрелов, поправок, выносов, совокупность знаний, понимание процесса, не знаю, что меня в тот момент поразило больше, бурлящий восторг шакраса, предвкушавшего что-то новое для себя, мое, так называемое, прозрение от сопоставления повадок двух хищников, и возможности их комбинировать, но я как-то сразу во все это поверил, в духов, братьев, во все рассуждения Фина, был, конечно, еще вариант, что это действие дыма от волшебной травки, и эта промелькнувшая мысль меня осадила, практически выбила с каменистой поляны, где прямо напротив меня стояла тень шакраса, реципиент встретился с геномом, хищник вышел поприветствовать хищника, проснулся я уже в своей комнате, временно своей, как я сюда пришел, как разделся и как уснул, не помнил вообще, последние воспоминания, дым рассеялся, голова закружилась и воткнулась в шкуру кафира на полу, и кружилась, причем как-то по спирали, точно помню, что пол трижды мелькал перед глазами и только потом, бум, все мышцы ныли, будто я действительно всю ночь по саванне носился и гонял кафиров, а потом ушел в лес, искать кого-то посерьезней, подрался с ним и съел, прям яркими флешбэками перед глазами промелькнули когти, шкуры, кровь, и в ушах захрустел звук сломанных шейных позвонков, стоп, почему я так уверен, что это были именно шейные позвонки, БРР, от мысли, что я реально кого-то съел, по спине пробежали мурашки, но привкус крови во рту меня успокоил, херня, всего лишь прикусил губу, видимо, в момент встречи с полом, либо глюки, либо конкретно видение от шакраса, которые можно объяснить генетической памятью, я прислушался к ощущениям, даже головой покрутил, пытаясь уловить шепотливые нотки возможного безумия, но нет, тишина, голова вообще пустая, будто и не дышал вчера ничем странным, видимо, шакрас где-то бродит до сих пор, на биомониторе, целых 60% моего контроля, но губа почему-то не зажила за ночь, пофиг само заживет, а вот если у меня осталось все то, что мне привиделось, то надо проверять и тут мы возвращаемся к одной из первоначальных целей, поиску оружия, теперь еще и нож нужен, Бакли подарили мне нож из рога, не такой длинный, как у Фина, но сантиметров на 15 лезвие тянуло, и в руке он хорошо лежал, и по весу тоже нормально, но как-то это уже было совсем непривычно, я посмотрел в окно, уже рассвело, значит, скоро выезжаем, судя по звукам суетливых шагов и звону посуды, в доме тоже все уже были на ногах, свою одежду я нашел на сундуке, заботливо сложенную и почищенную, к подаренному ножу добавилась еще одна новая рубаха, а когда я вышел в столовую к завтраку, то Фин вручил мне еще небольшую сумку, наподобие поясной, наполненную склянками и мешочками с травами, в благодарность от нашей семьи, кивнул старый Бакли, протягивая мне подарок, чем богаты наши земли и наши братья, а это что, а то я пока не особо разбираюсь, я вынул один пузырек, разглядывая бледно-розовую жидкость, по дороге все расскажу, путь не близкий, сказал Фин и кивнул на мой биомонитор, бесовская штука это может анализ делать, рецепты у нас стандартные, должны быть даже в старой базе, быстро перекусив наваристой кашей с мясом, которого было настолько много, что я даже вкуса каши не почувствовал, будто одного мяса поел, но организм оценил, и биомонитор тоже, выдал надпись, что скорость развития патогенного влияния генома донора снижена, вроде все понятно написали, но если так будет продолжаться, то буду скучать по терминологии Фина. Я попрощался с Фаёной, еще раз поблагодарив за бумагу и ручку. Хотел еще повидаться с Фирн, а то, кто знает, может и не увидимся больше никогда. Но старик Бакли явно нервничал, у него что-то не получалось с телегой, а точнее, с упаковкой груза. В этот раз повозка была больше, с полноценной лавкой для водителя и пассажира, нормальным кузовом, уже груженным шкурами и какими-то бочками, и двумя приземистыми кофферами. Хоть цель поездки, какие-то редкие лекарства для сына, но упускать возможность поторговать никто не будет. Загрузились, тронулись, и пары метров не успели отъехать, как в доме раздался грохот, что-то рухнуло и затрещало, а на пороге на двух костылях появилась Фирн, вспотевшая, взлохмаченная и раскрасневшаяся. «Джордж!» — крикнула девушка, тяжело дыша. «Стойте! Мне надо сказать, я видела!» «Эйрер!» — зафыркал старик Бакли, останавливая повозку. «Только быстро!» Я подбежал к девушке, придержал ее и помог присесть на бревно, заменявшее здесь лавку. «Как ты? Как ноги?» «Не надо было так!» — заботливо начал я, но Фирн меня перебила. «Джордж, я должна была, я увидела тень, и следы, которые тают на земле, я не понимаю, что это значит, но будто кто-то или что-то идет по следу, и идет за тобой, я плохо пока контролирую свой дар, хоть где-то считает это проклятием, после смерти бабушки», Фирн говорила и говорила, то ли боясь, что я перебью или не поверю, то ли просто сама во все это верила и переволновалась, «пообещай мне, что будешь осторожен, обещаю», кивнул я и хотел снова пошутить про второе имя, но как-то я теперь к духам и суперспособностям начинал уже с большим уважением относиться. «А ты пообещай, что больше никаких приключений, по крайней мере, пока ноги не заживут». Мы обнялись и под очередной ворчливый окрик старика, я уже оказался в повозке. Потянулся к подаренной сумке с зельями, ожидая подробной развернутой лекции, но увидел, что Фин еще не успокоился, сосредоточен на дороге и разговаривать не намерен. Тогда я чуть повернулся и достал небольшой цилиндр, который я нашел в развалинах. Этакая круглая палочка 1,5 сантиметра в диаметре и длиной 8 сантиметров. В ладонь она помещалась легко, весила до 200 грамм, возможно, была из платины. А дальше у меня даже в теории никаких предположений не было, что это. На одном боку цилиндра была гравировка из каких-то значков и закорючек, а на другом – несколько маленьких выемок. На торце как будто бы крестообразная щель, но как я не пытался ковырять ее всем, чем можно было ковырять при помощи мультитула, ничего не всковырнулось, и даже не поцарапалось. Ладно, дорога длинная, либо доломаю, либо добавится еще одна загадка для изучения. Глава 14. Часа два я ковырял находку. Повозка шустро, но без экстрима катила вперед, раскачивая не сильнее, чем в обычном поезде. Спать я пока не хотел, напарник мой молчал, что-то там переваривая, так что условия для исследования были идеальными, и версий было много. Например, что это просто какая-то пробирка или контейнер, тот же пузырек, если допустить, что прошлая цивилизация тоже капала капли и глотала пилюли, а то и сразу шприц или инъектор, в случае, если бы лепестки на торце раскрылись, а, может, фонарик или лазерный целеуказатель, а, может и вовсе патрон с дробью около 12-го калибра или какой-то иной взрыватель. После этой мысли ковырять временно расхотелось. Стал просто разглядывать символы и выемки. Может, ключ, флешка, аккумулятор, затвор, в общем, вариантов было дофига, но пришлось признать, что проснувшемуся во мне археологу-исследователю, пока можно спать и дальше. Фин, когда, наконец, успокоился, просто сказал: «Да выкинь ты эту хрень», махнул он рукой. «Их часто находит, но никто так и не открыл пока. Цена – полкоинки, и то если старьевщик в городе окажется». Выкидывать я не стал, убрал в карман рюкзака и принялся расспрашивать Фина про содержание сумки. Суммарно там было 3 пузырька миллилитров по 100, 2 мелких, как глазные капли, и запасная пипетка к ним, и 4 мешочка с травами. Большие нужно было пить в виде разбавленного эликсира. Зеленый, назывался живинка, останавливал кровотечение и ускорял дальнейшее заживление ран. Считай, регенерация. Его можно было принимать как внутрь, так и наружно. Второй, цвета чая, повторно заваренного из пакетика, снижал чувство голода и расход энергии. Возможно, замедлял метаболизм, а назывался он молокровка, и принимался только внутрь. А третий, красненький, был чем-то вроде энергетика. Его я уже пробовал после драки с белкосами. По словам Фина, Первые два можно было найти практически в любой лавке, а ингредиенты бегали чуть ли не в каждом лесу. А вот энергетик был уникальным рецептом семейства Бакли, и назывался просто и незатейливо – настойка Бакли. Из чего конкретно настаивали, я решил не спрашивать. Возможно, и пить его больше не буду, учитывая, как в прошлый раз Шакрас среагировал. Маленькие флакончики, соответственно, нужно было капать. Прозрачный, с едва заметным бирюзовым осадком чем-то тоже был похож на энергетик, но работал иначе. Не бодрил, добавляя сил, но снимал усталость и напряжение, и помогал дольше сохранять концентрацию. Название мне понравилось, мята или мятные капли, было в этом что-то освежающее. Второй, мутненький, и по цвету с состоянием похожий на лед, так и назывался, льдинка, регулировал температуру тела, мог как согреть, так и снизить жар. Соответственно, первый перед употреблением нужно было встряхнуть, а второй слегка нагреть, просто подержав в ладони. При этом сам он холодным не был, но стоило его всего с минуту потискать в кулаке, как жидкость стала прозрачной. Я не химик, так что этот процесс я для себя объяснил банальной магией. Надо было как-то быстрее свыкнуться со всем происходящим, чтобы мозг, во-первых, не сопротивлялся возможным положительным изменениям. Ведь если не веришь, то ничего и не получится. А во-вторых, нужно было начинать адекватно воспринимать окружающих, их возможности и потенциальную опасность. Я слушал Фина и непроизвольно сравнивал себя с ведьмаком из любимой в юности игрушки. Мутации, травки, эликсиры. Вот только он, кажется, один раз испытание травами проходил. Касательно трав в мешочках, все оказалось неожиданно банально. Просто специи. Для мяса и для чая, то есть сама заварка. Пахло все очень вкусно. Летом и почему-то кедровыми шишками. Сразу захотелось попробовать. И сразу же появилась куча вопросов, как жить дальше. Спальник, палатка, котелок, охота и собирательство, или трактиры, гостиницы, аренда. Финн сказал, что в Нейтауне есть и то, в специальной лавке, и другое, в виде аж двух трактиров. Но все, конечно, будет зависеть от дальнейших шагов. И первый, пообщаться со звероловами на тему поиска Шакраса. По словам Финна, в радиусе 500 километров его никто и никогда не встречал. Значит, придется ехать, то есть, спальник, котелок и в пеший поход, или искать попутку в виде торговых караванов до других городов Ганзы. Эх, планы, планы, а потенциально в кармане меньше 400 аркоинов. С продажей Финн пообещал помочь. Он сам продаст по знакомым скупщикам, чтобы пришлого туриста никто не попытался нагреть. «Егор, что там тебе дуреха моя сказала?» – спросил Финн, прервав мои размышления и подсчеты. «Ищет меня кто-то. Вам бы тоже поостеречься, а то вдруг. За нас не беспокойся. Духи братьев нас предупредят», — сказал старик и как-то грустно усмехнулся. «А теперь и видящий опять в доме есть. Мне сейчас как-то неспокойно. Что ты чувствуешь?» Дух брата говорит, что кто-то ехал навстречу, но исчез. Нахмурился Финн и вытянул шею, будто попытался еще что-нибудь услышать от духов или сразу от ветра. «Подержи-ка, защиту поставлю». Старик вручил мне поводья, хотя по мне так они вообще были не нужны. Кафферы, как паровозы, один раз втопили, развили свою крейсерскую скорость на уровне двадцатки в час и включили автопилот, не меняя ни темпа, ни направления. Запряженные кафферы даже не среагировали на парочку диких, промелькнувших неподалеку за деревьями. Удивительные, конечно, существа, да и сама дорога, поле, на котором едва проглядывались следы прошлых поездок Бакли, собиралось еще очень долго быть прямой. Финн покопался в ящике за спиной и вынул какой-то предмет, завернутый в мягкую кожу. Аккуратно, будто там хрустальная ваза, развернул и еще бережнее достал маленький череп на резной подставке из рога каффера. Череп тоже был кафферский, но рога еще даже не сформировались. Вместо них на кости были вырезаны какие-то знаки, похожие на охранные. Что они охранные, я решил по ощущениям Шакраса, словно шерсть дыбом встала. «Это что?» – спросил я и отодвинулся на край лавки. «Малый тотем зверя, а по-вашему, глушилка, сбивает ментальные атаки, прячет мысли от посторонних, рассеивает мороки, маскирует запахи. Много способов есть для заговора. Это жена моя делала, а она сильной видящей была. Уточнять, чего же он тогда так против видящих?» Я не стал. Видать, с большими возможностями приходят и большие риски. Я покосился на прибор, который Финн приладил к борту повозки, и поежился. Блин, вот про это я и говорю, что надо быстрее изучать возможности местных, а то будет как с фокусниками, ты за его руками следишь и уверен, что все контролируешь, а тебе, хлоп и молния из уха прилетела. Я посмотрел по сторонам, на случай, если мой дух зверя что-нибудь подскажет. Но фигу, скорее я разглядел какой-то блик вдалеке, словно от бинокля на солнце, чем шакрас. Ну, может, не его время, он же ночной хищник. Как бы там ни было, но блик исчез. Мы поехали дальше, и даже Финн успокоился. Либо защитный тотем вселял ему уверенность, либо возможный наблюдатель отстал. Больше ничего странного по дороге не произошло. Я старался получить от старика Бакли по максимуму полезной информации об Аркадии, но бесконечно он мог говорить только об одном – о кофферах. Какой бы вопрос я ни вбрасывал, чаще рано и редко поздно, но ответ скатывался либо к кофферам, либо к истории семьи Бакли. Но какие-то крохи информации про Нейтаун я все-таки собрал. Где что искать, с кем общаться, а кого избегать. Маловато, но потом Финн решил научить меня обращаться с кофферами непосредственно повозкой. И когда убедился, что может доверять сменщику, завалился спать до самого вечера. После небольшого привала мы поменялись, и проснулся я уже на подъезде к городу. Финн успел рассказать, что постоянное население здесь всего около 500 человек, и примерно столько же периодически курсирует с разных ферм, разбросанных поблизости. Только-только рассвело, и улицы казались пустыми. Точнее, одна главная улица, петляющая между отдельно стоящих домов и несколько мелких проулочков, которые уже разбегались от центра. Я насчитал за 5 десятков домов, в основном деревянные, окрашенные в белый цвет, но на центральной площади виднелось и несколько каменных. Мы проехали кривую низкую ограду, собранную из сухих прутьев. Сомнительно, что так охраняли город, скорее кусок чьего-то участка. Потом проскочили мимо вышки, где Финн притормозил и перекинулся парой слов с тощим ирландцем. Ничего не значащий разговор в духе «давно не виделись», что нового. Для меня примечательным было только снаряжение охранника. В руках у стражника был старый добрый самозарядный карабин Симонова со штыком, а на левой руке кожаный наплечник то ли с шевроном, то ли просто вышивкой в виде арфы и надписью «Гуард». Скорее всего, та самая местная гвардия. Мы поехали дальше, мимо небольшой водонапорной башни, потом мимо запертых складов или амбаров. Какая-то дворняга попыталась облаять Финна, подскочив к повозке с его стороны, стала носиться вокруг и лаять, а когда подлетела с моей стороны, то аж подскочила и, поскуливая, скрылась в чьем-то дворе. Я пожал плечами, а Финн лишь усмехнулся, помахав рукой какой-то тетке, высунувшейся на шум, и выкатился на главную дорогу. Впереди виднелся церковный шпиль, но до него мы не доехали. Остановились за пару домов до главной площади, и Финн, забрав у меня все эссенции, ушел в какую-то лавку без вывески. Я же продолжил глазеть по сторонам. Ощущение, будто я где-то на Диком Западе оказался, времен первых поселенцев. Ну, может, вторых, здесь уже было поплотнее и основательней, хоть и без изысков. Проводов, антенн или спутниковых тарелок и прочих признаков технического прогресса я не заметил. Даже с освещением были проблемы. Я насчитал всего несколько фонарей, выполненных в ретро-стиле. С другой стороны, с чего вдруг здесь быть чему-то современному, если эти люди сюда сами попали из начала 20 века. Хотя машины здесь были, я заметил одну, припаркованную в глубине двора, и еще одна проехала мимо меня. Оба пикапа и оба чуть ли не «Шевроле», похоже, прибывшие на Аркадию прямиком из 70-х годов прошлого века. Финн задерживался, а я продолжал сканировать пространство и изучать витрины. Увидел небольшой банк, втиснутый между двумя домами побольше. Потом здание гвардейских, заменявшие здесь полицейский участок и, видимо, тюрьму, учитывая решетки на окнах. На крылечке курили два парня с такими же наплечниками, как у стражника на вышке, без оружия. Транспорта у гвардии, похоже, не было. Сбоку от дома стоял черный фургон, запряженный лошадьми, с виду обычными, а уж как там на самом деле шакрас их знает, хотя он не заинтересовался. На другой стороне улицы напротив гвардейского участка расположился оружейный, но как-то радости он не внушал. Вывеска покосилась, а одна буква вообще отсутствовала, так что выходило что-то типа «ГУЭС», и витрины не блистали. Даже своим новым суперзрением я смог разглядеть только две охотничьих двустволки и что-то похожее на Масинку. Но даже отсюда чувствовался какой-то подвох. Возможно, фроловка, то есть кустарная переделка Масинки в гладкоствол. Я такие как-то в музее видел. Ладно, не будет торопиться с выводами. В Аркадии все неправильно, может, торговец на витрину самое плохое выставил. А, например, Баррет или Арсис у него под прилавком специально для меня припрятан. Я даже уже не хочу каких-то сверхмощных калибров. Мне бы народный 308 и держись, Аркадия. Да мечтать, за что именно будет держаться Аркадия, ее радикальные аркадианцы и все монстры в округе, я не успел. Появился улыбающийся Финн и протянул мне тонкую стопку зелененьких бумажек, 20 штук по 20 аркаинов каждая. По цвету и размеру они были похожи на доллары, только бумага была плотнее и будто бы вощеная. Купюры выглядели старыми, но при этом ни одна из них не порвалась. Видимо, специальные местные добавки, чтобы лучше сопротивляться повышенной влажности. Я повертел в руках самую свеженькую. С одной стороны, помимо номинала был изображен деревянный форт с частоколом, а с другой стороны, какая-то птичка, похожая на колибри. Финн подсказал, что это первое поселение Ганзы, а птичка – местный символ надежды. Там еще какая-то легенда была про первых поселенцев, но старик ее не помнил, или не захотел рассказывать, потому что в ней не участвовали кафферы. Итого, 400 аркаинов, что было даже больше, чем я предполагал. Либо в моем биомониторе устарел курс, либо Финн удачно поторговался. Но что-то мне подсказывало, что мог и от себя добавить. «Как-то много», — сказал я, пересчитав, и протянул старику обратно две бумажки. «Даже если не добавил, то хотя бы комиссию-то он заслужил. Тебе все равно ни на что не хватит», — усмехнулся Финн, отмахнувшись от денег. «Ну что, давай прощаться». Расстались со стариком тепло. Слезу он, конечно, не пустил, но сравнил меня с Каффером, что с его стороны было наивысшим комплиментом. В общем, попрощались, но не навсегда. Кто знает, как все сложится. Я совсем немного еще побродил по улице в ожидании открытия магазинов. Людей стало больше, в основном похожие типажи из ирландской общины, но были и приезжие. Не факт, что такие же, как я, только с земли, но выделяющиеся среди местных. Какой-то приличный мужик в очках, похожий на чудаковатого профессора, долго возился с замком своей лавки. Еще несколько помятых пиджаков вывалились из трактира и, что-то напевая, побрели в сторону церкви. Но до нее не дошли, один споткнулся, упал, и началась стандартная пьяная возня, когда кого-то пытаются поднять, но при этом падают сами. Их обругала какая-то женщина, перевшая сразу две огромных корзинки. Еще была пара смуглых ребят, которые залезли чинить крышу, но сразу же прервались, наблюдая за пьяным представлением. В общем, город просыпался. Пошла движуха, забурлила жизнь. Я остановился перед лавкой, на которой было сразу две вывески. Алхимия и генотека. Ждал открытия и изучал витрину. Банки и склянки. Часть пустые, часть наполненные разноцветными жидкостями, а несколько штук, в которых мариновались чьи-то органы и целиком мелкие монстры. Прохожие на меня не реагировали, хотя в один момент я поймал на себе чей-то пристальный взгляд. Дурацкое такое чувство, будто тебя в оптический прицел разглядывают. Но никого не заметил, даже гвардеец на ближайшей вышке смотрел в другую сторону, а на дальней так вообще спал. Я прилип к витрине, всматриваясь, что там внутри. Разглядел прилавок с весами и кассовым аппаратом, и куча полок, все заставленные яркими баночками и пузырьками. Образцов монстров внутри было еще больше, чем на витрине. Высушенные мумии, кости и черепа, владельцев которых опознать я не смог. Над прилавком висела почти целая половина скелета. Череп, позвоночник и корсет из ребер. Но размер глазницы и необычные костяные наросты вокруг головы ставили под сомнение версию, что раньше это был человек. Я смотрел на все это разнообразие и вспоминал слова Финна. «Городок у нас маленький. Лавка алхимиков вместе с генотекой. Черт один ее держит. Не сложилось у Бакли с ним, но торгуем иногда, выбора-то нет». Когда со стороны церкви ударил колокол, дверь передо мной распахнулась, и довольно хмурый, возможно, невыспанный, а то и похмельный мужик пропустил меня внутрь. Я чуть не поперхнулся, глядя на его лицо. Черт оказался чертом в прямом смысле этого слова. Нет, копыт и хвоста у него не было, но на лбу выступало два темных бугорка. Он пытался их прятать под волосами, стянув их со всех сторон. Так бывает, мужики лысину на макушке маскируют. Но как и у них, у черта тоже получалось не очень. Здороваться он не стал, окинул меня оценивающим взглядом и махнул рукой, типа «проходите». «Я буду в подсобке», — сказал продавец. «Если что-то выберете, зовите, и руками ничего не трогать. Как уйдете, просто прикройте дверь. Да, с одной стороны, отличный сервис. Без этого вечного стояния над душой и попыткой что-то впарить, как бывало на земле. С другой стороны, меня явно не стали расценивать, как клиента. Хотя в одежде от Баклия выглядел как большинство уже встреченных в этом городе. Я представил, как скажу черту что-то в духе, мне только спросить, но понял, что тогда вообще никакого диалога не получится. Черт, мне ведь действительно только спросить. Глава 15. Общение с чертом вышло не особо продуктивным и оставило какое-то липкое впечатление. Руки мы не пожимали, но почему-то очень хотелось их помыть. Начал я со списка рекомендованных биомонитором зелий, и два пункта совпали с ассортиментом лавки. У меня они были где-то в третьей очереди по эффективности, а у черта чуть ли не на вершине преискуранта. Озвученные 3,5 тысяч аркаинов за 10-миллиметровые пузырьки как-то резко заставили приуныть тех самых птичек надежды, что были нарисованы на моих двадцатках. Видимо, продавец прочитал это на моем лице и потерял ко мне даже те крохи интереса, что возникли во время оглашения списка. Он скривился и попросил его больше не задерживать. Я и не собирался, но потом увидел необычную книгу на постаменте в углу лавки. Толстая, на вид старая, в кожаной обложке и перетянутая ремешком. Но больший интерес представляла обложка. В центре, в толстой коже, было вплавлено изображение человекоподобного монстра. Темный металл с натертыми желтыми выпуклостями довольно детально, как в учебнике биологии, изображал кости с суставами. Грудная клетка была вскрыта, у черепа искажена открытая пасть. Руки выглядели более длинными, чем у обычного человека, вместо пальцев на руках и ногах, массивные выпуклые когти. Выглядело жутковато, но сделали явно с любовью и терпением. «Не трогайте, это бестиарий Аркадий», — сказал черт, заметив мой взгляд. Голос его зазвучал с придыханием. Ему явно хотелось меня уже послать, но он слишком уважал эту книгу, чтобы лишний раз о ней не рассказать. Оригинальное издание из Элькасара Старигарда, работа учеников непревзойденного мастера Вольфа. 25 тысяч аркаинов. А теперь, если вопросов больше нет, он указал на дверь.